содержание. Я обнял эти плечи и взглянул. Ты поскачешь во мраке, рождественский романс, воротишься на родину. В твоих часах не только ход, но тишь. Большая элегия Джону Донну. Загадка ангелу. Песня «Пришел сон из семи сел». Песни счастливой зимы. Ломтик медового месяца. Зимняя свадьба из старых английских песен. Обоз. Песенка «Пролитую слезу». С грустью и с нежностью. Как тюремный засов. В распутицу. К северному краю. В деревне Бог, новые станции к августе. Einem alten Architekten in Rom. Дни бегут надо мной. Деревья в моем окне. 1 января 1965 года. Стихи на смерть Томаса Элиота. Два часа в резервуаре. Вечером. Подсвечник. Одной поэтессе. Пророчество. Остановка в пустыне, сумев отгородиться, послание к стихам, прощайте, мадемуазель Вероника, фонтан, сонет, как жаль, что тем, чем стало для меня, речь о пролитом молоке, кликомеду Наскирос, строфы, Анна Домини, элегия, подруга милая, кабак все тот же, зимним вечером в Ялте, Дидона и Эней, почти элегия, с видом на море, 7 лет спустя. Конец прекрасной эпохи посвящается Ялте. Разговор с небожителем. Пенье без музыки. Post aetatem nostrum. Второе Рождество на берегу. Литовский дивертисмент. Натюрморт. 24 декабря 1971 года. Похороны Бобо, набросок, песни невинности, она же опыта, письма римскому другу, бабочка, торс. Я всегда твердил, что судьба — игра, любовь, сретенье, Одиссей Телемаку, в озерном краю, осенний вечер в скромном городке. 1972 год. Роттердамский дневник. На смерть друга. Песчаные холмы, поросшие сосной. Лагуна. Темза в Челси. 20 сонетов к Марии Стюарт. Мексиканский дивертисмент. Классический балет «Есть замок красоты». На смерть Жукова. Часть речи. Ниоткуда с любовью 12 мартабря. Север крошит металл, но щадит стекло. Узнаю этот ветер, налетающий на траву. Это ряд наблюдений, в углу тепло. Потому что каблук оставляет следы зима. Деревянный Лаокоон, сбросив на время гору С. Я родился и вырос в Балтийских болотах подле. Что касается звезд, то они всегда. В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте. Около океана при свете свечи, вокруг. Ты забыла деревню, затерянную в болотах. Тихо творение мое, мое немое. Темно-синее утро в заиндевевшей раме. С точки зрения воздуха край земли. Заморозки на почве облысения леса. Всегда остается возможность выйти из дому на. И так пригревает. Памяти, как на меже. Если что-нибудь петь, то перемену ветра. И при слове «грядущие» из русского языка. Я не то что схожу с ума, но устал за лето. Колыбельная трескового мыса. Богатель. Декабрь во Флоренции. Полярный исследователь. Развивая Платона. Дни расплетают тряпочку, сотканную тобою. Строфы наподобие стакана. Шорох акации, полонез вариация, квинтет, литовский ноктюрн, Томасу Венслова. Пятая годовщина. Ты — гитарообразная вещь со спутанной паутиной. Осенний крик ястреба. в Англии. Новый Жюль Верн. Точка всегда обозримей в конце прямой. Тони Муза воды набирает в рот. Сан-Пьетро. Я входил вместо дикого зверя в клетку. Вечер. Развалины геометрии. Как давно я топчу, видно по каблуку. Римские элегии. Прилив. Письма династии Минь. Стихи о зимней кампании 1980 года. Горение. Я был только тем, чего. Эклога четвертая, зимняя. Эклога пятая, летняя. Курани. Резиденция. Венецианские строфы. Первые. Венецианские строфы вторые. Сидя в тени. Келомякки. Ты узнаешь меня по почерку в нашем ревнивом царстве. В Италии. Замерзший кисельный берег, прячущий в молоке. На Виа Джулия. Элегия. До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу. Мысль тебе удаляется, как разжалованная прислуга. Ария. Жизнь в рассеянном свете. Муха. Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве. В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой. Элегия. Прошло что-то около года. На выставке Карла Вейлинка. Представление. Послесловие. В этой маленькой комнате все по-старому. Кончится лето, начнется сентябрь, разрешат отстрел. Примечание к прогнозам погоды. Только пепел знает, что значит сгореть дотла. Назидание. Рождественская звезда. Новая жизнь. Кентавры. Открытка из Лиссабона. Дождь в августе. Настолетие Анны Ахматовой. Памяти отца. Австралия. Дорогая, я вышел сегодня из дому. Фин де Секль. Бегство в Египет. Памяти Геннадия Шмакова. Примечание папоротника. Облака.